вскрикнула мать. — Не кричи. Думаешь, он у тебя один такой? Сколько существует человечество? Сколько такие рождаются? Называется это транссексуальность. Что ж нам делать? У него два пути. Или всю жизнь притворяться, что он нормальный мужчина, или делать операцию по изменению пола. За границей их давно делают, а у нас пока нет. — Это как же операция-то? — не поняла мать. — Это отрезать у него, что ли? — милая, — засмеялся врач, — из человека все можно сделать. Но семье Истоминых было не до смеха. Отец избивал Колю люто, зверски, стараясь выбить из него дурь. Под горячую руку перепадал и жене. Ведь он перестал часто. — Подстилка! — пьяно орал он на мать в присутствии сына. — Не мой он! Говори, от кого? От какого командировочного кобеля? — Твой он, твой! — истерически рыдала мать. — Не верю! Радиация — это все! — пыталась спрятаться за умными словами обезумевшая от горя женщина. — От радиации уроды рождаются! Урод тихо сопел в своем углу над уроками. Первый привод Николая в милицию случился в 9 классе. Истомин за накопленные с великим трудом и очень большие по поселковым понятиям деньги уговорил тихого безобидного мальчика из их класса заняться любовью. Мальчик согласился, потому что это игра такая, но когда понял, чего ждет от него одноклассник, захныкал, убежал и рассказал ребятам. Николая прежде частенько били за то, что ведет себя как девчонка, но теперь отметелили так, что едва живым домой приполз. Мать, увидев его черного от побоев, не на шутку перепугалась. Даже отец побледнел, но не стал ничего выпытывать, без того догадавшись, что случилось. Потом пришел участковый. Допрашивал Колю седой, усатый капитан, товарищ отца. После допроса он сказал: «Вот что, Колян, будь ты совершеннолетним, загремел бы в солнечный Магадан, как один хороший певец нашей с твоим отцом светлой юности, и загремишь, в конце концов. Это ж понятно». — Что мне делать? — спросил его Коля тем же голосом, каким мать спрашивала профессора-сексопатолога. — Родителей твоих жалко. За что им такой позор? — Что мне делать? — упрямо повторял Коля, уже смирившись с мыслью, что в этом мире его, урода, никто жалеть не обязан. Капитан оглянулся на закрытую дверь. — Текай, Колька, в Свердловск, а еще лучше в саму Москву, — прошептал он. — Там я слышал вашего брата много, а в нашем поселке тебя либо посадят, либо насмерть забьют. И Коля Истомин бежал в Москву. Ему повезло, и 3 дня он не проболтался на вокзале, как его вычислил опытным взглядом крупный московский сутенер. — Дурочка! — выговаривал он Николаю нежным баритоном в шикарном номере «Метрополь». — Чего ты искал на Казанском вокзале? — Приключения на свою хорошенькую папку. Он поселил Николая в том же номере. Поселил на время. Обещаешь, что через год Николай сможет купить себе в Москве прописку и квартиру. И тем же вечером привел к нему первого клиента, иностранца. — Кого только я не повидал, — говорил Сталин. — И дипломатов, блин, и академиков разных умных наук, и артистов всенародных, которых раньше так по телевизору видел. Эх, знал бы мой батя. — Чего они от тебя хотели? — осторожно спросил Джон. Истомин хрипло засмеялся. — А ты любопытный мальчик. Только этого в 3 словах не расскажешь. Много, братишка, непонятных слов придумало человечество. Страпон, фистинг, римлинг, ануслинг, флагелляция. Я за 1 год в Москве, считай, новый язык выучил, но я тебе этих слов объяснять не буду. Еще сблюешь прямо на пол. Неужели родители не пытались тебя разыскать? Родители! В накрашенных глазах Истомина показались слезы. Как ты думаешь, на какие деньги доехал до Москвы? На те, что на другой день после разговора с капитаном нашел в своей куртке. И как ты думаешь, эти деньги там как оказались? Неужели... Батя подбросил. Но ведь это бесчеловечно. Какие еще ты знаешь слова? Этих слов, братишка, может, целую 1000 вспомнил, пока в столицу в общем огонь ехал. Истомин снова закурил. Но потом все понял и простил. А когда простил, мне с клиентами легче стало.